барон и решил записаться?» — со смехом спросил Зарлон. «Все может быть, но если ты серьезно об этом думаешь, то довольно сложно. Конкретнее, титул можно получить на службе у какого-нибудь короля, совершив подвиг великий, взобраться первым на стену неприступной крепости или спасти жизнь этому самому королю. Нахрен?» — отмахнулся Юрий. «Подставлять шею под меч я не собираюсь. Что еще?» «Купить?» — хмыкнул Лолд. «И так можно», — с усмешкой кивнул Зарлон. «Только дорого это выйдет». «Сколько?» — спросил Юрий более заинтересованно, невольно подсчитывая, сколько у него осталось на счету. Потратиться он за столь короткий срок успел хорошо. По его подсчетам выходило, что в гномьем банке у него сейчас лежит порядка 35 тысяч золотом. Неплохо, если подумать. 1050 золотом. Обломал благостные мысли Юрия о собственном богатстве Зарлон. «А еще землю купить», — напомнил Лолд. «Если самое захудалое баронство, вроде тех, что проехали, с парой-тройкой деревушек общим числом в 200 душ, то еще 1050. Не так уж и много денег у меня, оказывается», — подумал Медведев, окончательно поникнув. Тут Зарлон его окончательно доломал. «А еще замок построить. Тут уже все зависит от размера. Но минимум 50 тысяч уйдет. Это на самый захудалый замок из донжона и стены длиной 500 метров, с высотой в 3-4. Штурмом такие замки берут на раз. Или самому где-нибудь в свободных землях поселиться», — встрял Тарт. «Тогда за землю платить ничего не придется. Вроде землю у каменных гоблинов отбить?» — спросил Юрий. «Да», — снова перехватил разговор Зарлон. «Или вообще в пустошах. Но тогда и на замок не в пример больше потратиться придется. Настоящую крепость возводить понадобится, с высотой стен не менее десятка метров, а иначе гоблины постоянными набегами задолбают. Орки опять же припереться могут, а уж если они в очередной набег пойдут, то мимо точно не пройдут, с землей сравняют. Да, деньги вообще-то не такая большая проблема», — все же подумал Юрий. «Но как видно, геморроя все же многовато». «Что, передумал?» — хохотнул Зарлон, увидев отразившееся чувство на лице Медведева. «Размышляю. Многодневная, относительно безопасная дорога сыграла спутниками злую шутку, усыпила бдительность, и это не замедлило сказаться самым печальным образом. Из-за вала камней тут и там появилось несколько десятков фигур, и в четверку полетели стрелы и арбалетные болты. Конь Медведева получил в грудь сразу два болта, дико заржал, встал на дыбы, и Юрий снова оказался на земле, больно ударившись. Но на этот раз он все же контролировал свое падение и ничего не вывихнул, тем более не сломал. Смертельно раненый конь, стоя на дыбах, получил еще один-два болта в ребра, окончательно отнявших его жизнь, и стал падать прямо на только что скинутого седока. Юрий едва успел отскочить в сторону, и еще порадовался, что конь упал на левый бок, а иначе от чупакабры, притороченной с правой стороны, мало что осталось бы. Как успел отметить Медведев, его товарищи тоже оказались на земле. Тарт тоже был сброшен лошадью, а вот Зарлон и Лолд вылетели из седел по собственной воле. Лолд, правда, схлопотал болт в шлем, отчего на нем осталась сильная вмятина, и сейчас тряс головой, вправляя мозги. Бросившись к судорожно подергивающейся туше коня, собираясь использовать ее как укрытие, Юрий выхватил винтовку из чехла, снимая предохранитель, и начал выискивать первую жертву. Но тут вслед за стрелами и болтами в залегших на тропе путников полетела магия, огненные шары и молнии. Медведева хорошо приложило, словно пропустили чувствительный разряд тока, палец судорожно согнулся и первый выстрел ушел куда-то в небеса. Трофейные защитные амулеты, приняв первый удар, тут же начали рассыпаться в прах. Завоняло горелым мясом от погибшего коня, принявшего на себя несколько магических ударов. Нападавшие засели в идеальной зоне поражения в 50 метров, то есть предельное расстояние для магических штучек. Юрий, пережидая и терпя новые магические удары, еще пять раз нажал на крючок, и четверо ублюдков свалились замертво. Пятый дико заорал, хватаясь за плечо. Тот же мстительно подумал Юрий. Пули, не магия, магические амулеты их не останавливают. Товарищи Медведева за револьверы, тем более за гранаты, хвататься не спешили, противник для них слишком далеко, и тоже работали магическими амулетами, засев за убитыми лошадьми. Оставалось только радоваться, что на этот раз никого серьезно не ранило. Завязалась хорошая такая магическая перестрелка. Даже контуженный Лолд принимал в ней активное участие, благо что там особо целиться не надо. Юрий заметил, что почти все его трофейные бусы уже осыпались пеплом, и начало вновь корежится еще в прошлый раз подпорченная драконья чешуйка. Значит, дело дрянь. Он быстро сменил барабан и стал выискивать новые цели. Впрочем, их было завались, десятка два, не меньше, может даже все 30, это даже без учета уже убитых. Мелькают между камнями, жахнут из амулета и обратно укроются, чтобы взять новый боевой амулет и снова разрядить магическую энергию. Хорошо только то, что они не особо скрываются, видать, сильно надеются на защитные магические амулеты, что их снабдили. Еще 6 быстрых выстрелов. 4 в отрубе и 1 серьезно ранен. Один выстрел ушел в молоко, так как в стрелка снова попали, и палец нажал на спусковой крючок сам. Новая замена барабана и камня воды в бойке. Защитный амулет из драконьей чешуи окончательно рассыпался. Начало корежить второй. Нужно работать быстрее и точнее. Еще 6 выстрелов. 3 трупа и 2 серьезно раненых. За мной, приказал Юрий, понимая, что им не высидеть под перекрестным магическим огнем. Живо. И сам бросился вперед. Куда мы? Спросил Зарлон, также срываясь с места. Лоут и Зарлон рванули чуть погодя. Бежали зигзагом, и небесные копья проносились либо мимо, либо врезались буквально под ногами, рвя камни, разлетающиеся осколками точно гранаты. Хуже с самонаводящимися фаерболами. Закрыться от них нечем, и приходилось все принимать на себя, падая и кувыркаясь от каждого попадания. За амулетами Юрий подбежал к первому трупу и снял с него все амулеты сразу, набросив на себя. Его товарищи тоже завладели амулетами, и у них появилось еще немного времени. Перестрелка продолжилась. Медведев выбил еще 4 из нападающих. К винтовке остался последний барабан, отметил он. Давайте к следующим. Бусы сыпались от принятых ударов, но уже не так интенсивно. Во-первых, стрелков поубавилось, а во-вторых, спутники Юрия тоже без дела не сидели, на ходу разряжая боевые амулеты, заставляя противников мазать или вовсе прятаться от греха подальше. Обобрав очередных убитых, Медведев заметил в сторонке, метрах в 50 от немаленького по площади поля боя, одинокую фигуру. И она ему жутко не понравилась, поскольку от нее за километр несло магией. Перезарядив винтовку последним барабаном, Юрий тщательно прицелился и отложил ее в сторону. Достал револьвер и, прицелившись еще тщательнее, сделал 5 выстрелов, выбив одного и троих ранив, благо что своими перебежками они подобрались к противнику на достаточно близкое расстояние. Общее количество противников с учетом раненых, что уже практически не представляли реальной угрозы, с начала боя сократилось более чем наполовину. Новый рывок за защитными амулетами. Увидев это и осознав, что атакованные сейчас могут разделаться со всеми разбойниками, стоявшая и наблюдавшая за боем в отдалении фигура мага бросилась к месту схватки. «Мужики, у нас крупная проблема», — сказал Юрий, кивая на бегущего к ним мага. «Сейчас идем в атаку. Боевые амулеты спрятать, берите гремлины и готовьте к бою шалуны. Защитные амулеты противника нам еще понадобятся». Его спутники тут же выхватили револьвер и посмотрели на Юрия. Он, закончив перезарядку своего револьвера и закинув винтовку за спину, скомандовал: «Вперед!» Они ринулись на врагов точно бешеные, дико крича во все 4 глотки. Такого враг точно не ожидал. Их хоть и оставалось больше, но понесенные потери сломили их. Кроме того, после более чем 5 минут боя боевых амулетов у них оставалось уже не так много, чтобы чувствовать себя и дальше всесильными, как в начале боя. Более того, кто-то из-за нехватки магических боеприпасов схватился за старые добрые луки и арбалеты, но было уже поздно. Загрохотали револьверные выстрелы. Друзья Юрия и в спокойных условиях стрелки аховые, а уж о стрельбе на бегу и вовсе говорить нечего, но тем не менее стремительная атака сделала свое дело, прежде всего в психологическом плане. Даже до гранат дело не дошло. Противник, не выдержав натиска, дрогнул и побежал, унося с собой защитные амулеты, на которые товарищи так рассчитывали перед встречей с магом. Маг же, увидев, что появился слишком поздно, все его наемники либо погибли, либо разбежались кто куда, остановился и стал что-то бормотать, медленно двигая руками, вокруг которых начало образовываться искристое туманное свечение. «О боги!» — пискнул Тарт. «Что? Он готовит какое-то мощное заклинание, раз так долго работает. Такое, что нас никакие амулеты не спасут». «Амулеты, может, и не спасут, а вот». Не закончив фразу, Юрий быстро перехватил винтовку из-за спины и прицелился. Выстрел, и мага, что так неосмотрительно встал во весь рост, да еще неподвижно, швыряет на землю. «Чтобы он там не готовил нам на погибель, у него это уже не получится. Переглянувшись, товарищи поспешили к магу, чтобы его добить, пока он не очухался. Маги это даже при серьезных ранах умеют делать быстро. Даже смертельные для обычного человека раны для них не фатальны. Юрию это объяснять не требовалось, опыт есть. Неизвестный маг корчился на камнях. Пуля попала ему точно в грудь, чуть вправо. Пустяшная рана. Даже люди с такой раной могут выжить, если помощь своевременна. Остроухий, констатировал Юрий, увидев уши. Впрочем, меня это не удивляет. Медведев нацелил гремлин ему в живот и нажал на курок. Раненого мага выгнуло дугой, потом его скрючило от боли. Ноги при этом больше не шевелились. Кажется, пуля разбила ему позвоночник. Впрочем, жалости к врагу Медведев не ощущал, только какое-то холодное безразличие, даже не ненависть. Последнее было бы понятнее. Это обстоятельство Юрия все же проняло, даже испугало. Что-то меня на садизм по отношению к врагам потянуло, с неприязнью по отношению к себе подумал Юрий, наблюдая за мучениями мага. Нехорошо, но может, это просто месть, все равно нехорошо. Значит, это ты за нами охотишься? Эльф что-то прорычал, харкая кровью. И тебе того же. Юрий упер ствол ему в лоб. В конце концов, что еще с магом делать? Грянул выстрел. Третий эльфийский маг на моем счету. Серьезно, с хмыканьем заметил Зарлон. Так много своих магов за столь короткий срок они не теряли с последней войны. Да, ты теперь для них враг номер один, добавил соли на рану Лолд. Теперь они от тебя точно не отвяжутся, дерьмо. Так что мне теперь, всех их в расход пустить. Тарт неожиданно громко засмеялся. Ну, это понятно, истерика у парня, да еще после боевой отходняк. Юрию от всего происходящего с ним давно уже не по себе. Что-то мелькнуло среди камней, метрах в семидесятистах. Медведев тут же вскинул винтовку. Увидев это, неизвестный бросился бежать. Юрий решил, что кем бы он ни был, чем меньше врагов, тем лучше. Он выстрелил, раз, второй, третий, четвертый, но все мимо. Убегающий петлял, падал, поскальзываясь на камнях, скрытых под тонким слоем снега, и это его спасало. Че черт, ругнулся Юрий, осознав, что в барабане у него остался последний заряд, и больше боеприпасов нет. Так что с последним выстрелом Юрий не спешил, несмотря на то, что беглец уже преодолел предельную 200-метровую дистанцию гарантированного поражения цели и продолжал удаляться. Беглец, больше не слыша грохота за спиной и свиста проносящихся мимо пуль, успокоился, побежал чуть ровнее, чем Юрий и воспользовался, плавно нажав на крючок. Выстрел. Еще один противник с тонким вскриком рухнул на землю. Он попытался встать, но все время падал. За ним, кое-как ползущего противника, товарищи догнали быстро. Он из последних сил попытался применить магию, довольно мощное заклинание, но бесполезно, хоть удар получился довольно сильным, но спасли амулеты, хоть и осыпались они почти все. Остались только из драконьей чешуи. «Прошу прощения, леди, что попал вам в такое место», — проговорил Юрий, не сдержав издевки. «Поверьте, я целил несколько выше». Хорошо знакомая эльфа лежала на земле, в правой руке зажат кинжал, а левой рукой она держалась за попу, откуда довольно обильно сочилась кровь. «И что мне с вами делать?» Все так же ерничая, поинтересовался Юрий, когда несколько истеричный смех товарищей затих. «Помнится, в прошлый раз я обещал, что если мы еще раз повстречаемся, то пристукну вас». Медведев покачал револьвером. Эльфа ничего не сказала, страха тоже не показывала. Впрочем, ни для кого не секрет, что эльфы хорошо владеют собой. Юрий тяжело вздохнул и убрал револьвер обратно в кобуру. Ну не мог он ее убить, и все тут, с мужиком как-то просто вышло. «Все-таки придется сделать вас заложницей, а то опять начнете на меня охотиться, и я в очередной раз вас могу прихлопнуть, даже того не желая». Порывшись в ее мешке, он нашел уже знакомый ошейник. «Для этого вам придется в третий раз примерить сие украшение. Если я вас отпущу, а вы не оставите попыток меня изловить, то советую вам сделать ошейник более эстетичным, что ли, а то на вашей чудной тонкой шейке он смотрится, совсем не смотрится». Друзья Юрия снова расхохотались, а эльфа все же поморщилась, когда в третий раз на ее шее оказался ошейник, предназначавшийся для иномерца. «Лолд, помоги ей, а то с пулей в заднице далеко не уйти». Лолд хохотнула и достал целительный амулет. Пуля вылезла из раны сама, благо что засела неглубоко, ведь вся убойная сила почти вышла за дальностью дистанции. Потом затянулась сама рана, остался только шрамик. «Как пикантно», — заметил Юрий, чем вызвал новый взрыв хохота. «Почему ты не убьешь меня?» – спросила она, пылая лицом. «Видимо, сейчас как никогда раньше, желая умереть. А зачем? Это ничего не изменит. А так в случае чего, может, найду тебе полезное применение. Или ты хочешь меня обвинить в том, что я не держу раз данное слово?» Друзья снова загоготали как припадочные. Все нервы. С эльфами шутки плохи, но все равно отступать некуда. «Кстати, почему вы не помогли своему коллеге нас поджарить? Я пустая, то есть, у меня почти нет силы. Все ушло на изготовление амулетов. Мы сделали их очень много, с большим запасом. Как вы смогли выжить? Ведь все защитные амулеты вы должны были потерять еще при первом нападении. Тогда же растратите боевые амулеты. По крайней мере, вы должны были лишиться остатков в первые минуты этого боя. Вам негде было взять дополнительную защиту. Вы же нас и оснастили дополнительными амулетами. Что ты имеешь в виду? Вы осмотрели трупы первой группы? Нет. Зачем? Издалека увидели, что они погибли, и ушли. Надо проверять. Узнали бы, что магического боя, как сейчас, практически не было. С нашей стороны, если быть точнее, все дело в этих штуках, да? Кивнула на револьвер Элиантайль. В них. Идемте, леди, подал Медведев руку эльфе. Снег холодный, да и земля не мягка, чтобы лежать на ней. Простудитесь еще, лечить потом, амулеты тратить. Они пошли обратно. Следовало еще разобраться с трофеями. С оружием сразу возиться не стали. Не стоит оно того, тяжесть одна. Собрали только амулеты. Правда, осталось их всего ничего. В мешке мага тоже ничего интересного не нашлось. Немного эльфийской еды до заготовки для амулетов. Тоже бесполезный груз. Нашелся еще один ошейник. Похоже, он входит в своеобразный джентльменский набор магических причиндалов. Денег, увы, не нашли. Вы им платили? Да, дали задаток. Но тот, кому мы заплатили, успел сбежать. Ясно. Как вам удалось его убить? Склонилась над магом Элиантайль. Обычно. Пиф-паф и нету зайца. Тарт сдавленно хрюкнул. Он был сильным магом, помрачнело лицом на издевку и смех эльфа, и мог отвести от себя любую сталь. То-то он стоял так открыто. Но у меня не сталь, а свинец. Так сказать, близкий родственник золота. А оно магически инертно. Понятно. Я хочу его похоронить согласно нашим обычаям. У меня нет ни времени, ни желания хоронить кого-то из врагов. Звери позаботятся о нем. Или беглецы вернутся за своими, заодно и твоего друга прикопают. Эльфа поморщилась. Такой способ похорон ей не нравился, но поделать она ничего не могла. Пленница, этим все сказано. Лучше скажи, где вы спрятали лошадей, вряд ли вы их там уже найдете. Бежавшие наверняка их прихватили. А вдруг, увы, лошадей на месте действительно не оказалось. Только зря отмахали 5 километров до тайного места, где оставили животных, чтобы они никак, ни запахом, ни ржанием, ни его эхом не выдали засаду. Придется топать на своих двоих. Чечерт. Глава 17. Когда путники наконец добрались до герцогства Рейстер, началась долгожданная весна. Зима в этом мире хоть и мягкая, при этом не отличается продолжительностью, но ходить по глубокому снегу, особенно там, где его наметает по пояс, и этот участок обойти нельзя, слишком утомительное занятие, отнимающее помимо сил еще и много времени. Юрий к тому же, хоть и белый медведь в оборотничестве, зиму не любил, даже такую мягкую. Все равно холодно. С другой стороны, он понимал, что зима им помогла в том плане, что в пустошах в это время года и впрямь пусто от различных искателей приключений на свою пятую точку. Все ведь засыпано снегом, что-либо ценное, то бишь чешую и драконьи кости, найти проблематично, вот и нет никого. Только лишь дикие хищные звери представляют реальную опасность, но они против винтовки уже не смотрятся такими грозными, что и показала встреча со знакомым Юрию по его первым дням в этом мире хищным предком травоядной овцы. А что касается драконов, то они не углублялись в пустоши так далеко, лишь в ясный безоблачный день видели однажды точку ящера на пределе видимости, но даже прятаться не стали. «Куда теперь?» – спросил Тарт, когда они наконец пересекли границу герцогства. «Куда угодно, только не в столицу», – сказал, чуть подумав, Медведев. «Почему? Там полно эльфийских соглядатаев», – кивнул Юрий на эльфу. «Ее они вмиг опознают, и только богам ведомо, что они могут сотворить, чтобы вызволить из плена». «Это верно», — согласился Лолд. «А вообще каков маршрут будет?» Юрий не сразу догнал, чего они так интересуются маршрутом, но потом все же допер. Его товарищи уже черт знает сколько не были дома, то в армию забрали, потом рабство у полукровок, потом с ним мотались, И вот у них появился таки шанс навестить родных. Зарлону только все по барабану. Маршрут можно проложить любой, хоть через ваши деревеньки, сказал он, не имея ничего против легкого зигзага. Друзья тут же повеселели. Тогда приглашаю к себе, тут же отозвался Тарт. Ко мне совсем близко. Это хорошо, что близко. Веди. Пока друзья весело переговаривались, предвкушая встречу с родными, причем став вполне состоятельными людьми, Юрий размышлял над тем, что делать ему. Вдруг портал уже открывался, думал он, тогда все мои поиски априори бессмысленны. Зачем искать этого проклятого вундеркинда, если его папаша уже разделался с моей сестрой, как и обещал, в случае невыполнения мною задания. Но верить в это не хотелось, тем более что портал, вполне возможно, еще не открывался, а он уже руки опустил, тогда задание точно не выполнит и сестру под удар поставит. Но вдруг поиски все же бессмысленны, с тоской думал Юрий. Как это определить? Нужно узнать, не появился ли еще один подневольный доброволец-попаданец. Как это сделать? Да проще некуда, расспрашивать о странном человеке. Что же касается сестры, если портал все же открывался, то мне оставалось только надеяться на то, что Игорь Семенович все же смилуется и не тронет ее, хотя бы из опасения жестокой мести с моей стороны, если я все же каким-то чудом вернусь на следующий год, в земном исчислении, конечно. Результатом всех размышлений являлся вывод, что поиски надо в любом случае продолжать, надеясь на лучшие. Родители Тарда приняли всех как родных, а Юрий интересовался своими делами, сходил к старости и, позолотив ручку, показав фото, спросил, что спрашивал во всех пройденных ранее деревушках. Видели ли вы этого человека? Посмотрите внимательно, он мог быть здесь лет 5 назад. Может, не так хорошо выглядевшего, заросшего, осунувшегося, в странной рваной одежде. Староста, посмотрев на фотографию, больше интересуясь самой фотографией, чем изображенным на ней человеке, отрицательно мотнул головой. Нет, не было такого. Может, недавно видели еще одного странного человека, в пятнистой одежде, и при этом не говорящего на нашем языке? Нет, никаких странных людей я не видел, деревянным голосом сказал староста, с опаской стрельнув глазами на собеседника. Медведев мысленно поморщился. Все одно да потому, люди просто опасались его и старались иметь с ним как можно меньше дел. Оно и понятно, приходит кто-то, показывает странные портреты и просит рассказать о странных людях. Поди угадай, кто он и чего от него ждать. Только сейчас до Юрия дошло, что надо бы сделать копию портрета. Пусть магически, даже лучше всего магическим способом, точнее получится, без искажений. Но кто его мне сейчас сделает? Подумал он. Эльфа, так ее еще от ошейника надо освободить. А это в случае удачи может себе дороже обойтись, испепелит. Тем не менее Юрий благодарно кивнул старости и дал ему еще бронзовых монет, чтобы успокоился. Деньги такое хорошее успокоительное. С одной стороны, Юрий испытывал разочарование, что вундеркинда никто не знает, но и радость от того, что никто не видел его сменщика, хотя это не значит, что ее не прислали. Если что и происходит странное, так это появление у нас гномьих полукровок, сказал староста. Получив еще денег, он действительно успокоился и стал более словоохотливым, наверное, в надежде на дополнительную оплату. Юрий оживился. «Гномы мне тоже могут помочь в поиске странного человека», — подумал он, уже зная, что это за гномы. «И часто они здесь бывают, пару раз заходили, купили продуктов разных, еще по мелочи. Не сказали, когда снова могут прийти, а чего им к нам еще ходить? Излишки, какие были, все выкупили, а больше мы им продать все равно ничего не можем. Они это знают. Так зачем им к нам снова наведываться? Ясно. Что ж, благодарю». Медведев дал еще пару бронзовых монеток, после чего вернулся в дом семьи Тарда, откуда выходила небольшая толпа опечаленных людей. Кто-то ругался, какая-то девчушка слезы лила. «Ну что, Тард, хорошо дома?» — весело спросил Юрий. Парень покривился, раздраженно мотнул головой. «Чего это он?» «Да, невеста его, то есть та, кого он хотел взять в жены, давно замуж вышла», едва сдерживая смешок, поделился информацией Лолд. «Ничего, другую найдешь. Мало, что ли, девок на выданье? Много». Уже откровенно смеялся Зарлон. Едва отбился только что. Минуты не прошло, а вон, уже новые сваты идут. Юрий выглянул в окошко и действительно увидел небольшую нарядную процессию, человек в 15. Вся семья от мала до велика и главный приз впереди, как на блюдечке с голубой каемочкой. Им навстречу поспешили родители Тарда. Так в чем проблема? Не хочет, говорит, зазнался. Сам почитай, принцем стал, ему теперь принцессу подавай, не унимался Зарлон. Да ничего я не зазнался, вскинулся Тард. Просто, любовь, морковь и прочие помидоры, понял Юрий. Ладно, Тард, это твоя жизнь, вмешиваться не буду. Завтра я пойду дальше. Я с тобой. Зачем? Живи и радуйся. Деньги есть. Выбери самую красивую. Вот что идет, вроде ничего, и делай детей. Верно Юрий говорит, поддержал Лолд. Да я бы с радостью, но смысл? Вздохнул Тард, даже не выглянув в окно. То есть, не сегодня-завтра война с Империей, снова всех в ополчение погонит. ХММ, тут ты прав, уже серьезно кивнул Зарлон. Оставаться тебе в родной деревне не с руки. Вот как все утрясется, тогда можно оседать и детишек лепить. А пока не утрясется, лучше где-нибудь погулять, и чем дальше, тем лучше. Так что я с вами. С нами так с нами, кивнул Юрий, не имея ничего против проверенных в боях попутчиков. От невест Тарт отбился только к вечеру, а утром, едва только выглянуло солнце, они уже шли дальше. Правда, перед отъездом Тарду пришлось выдержать схватку с родителями, не желавшими отпускать только что приехавшего сына, и победа ему далась ничуть не легче, чем последняя схватка с разбойниками. Тут разве что до проклятий дело не дошло. Впрочем, кто станет проклинать богатого сына? А ну как обидится и денег перестанет давать? Ух, легче от мага отбиться, чем от моих, сказал он, когда деревенский чистокол скрылся за поросшим лесом холмом. Следующим поселением, куда они нагрянули, была деревня Лалта. Дома от добрых людей во время хорошей попойки, когда языки развязываются даже у немых. Он узнал, что у него, оказывается, родился ребенок, это при том, что сам он отсутствовал больше года. Жену Лолт едва не прибил, друзья удержали. В общем, у него тоже не задержались надолго, и Лолт также выказал желание продолжить путь с Юрием, куда бы он ни шел, хоть к самому богу смерти. Зарлону, как бывшему солдату, почти всю жизнь отдавшего армии, возвращаться особо было некуда. Обратно в армию, во вшивые казармы, он не торопился. Оседать где-то он также не торопился и решил прогуляться с Юрием. Осяду через 2 года, когда мне стукнет 50, и даже в ополчение брать не станут, сказал он, поясняя свое решение. На одной из дорог путники повстречали гномьих полукровок, числом в 30. Они шли на север, то есть от гномов. «Приветствую», — поздоровался Юрий. «Вы служите клану Дарвла, а тебе какое дело?» — грубо спросил глава отряда, даже не ответив вежливостью на вежливость. Впрочем, у полукровок это в порядке вещей. «Меня зовут Юрий, я деловой партнер главы Дарвла». «Так вы от него?» «Да», — признал глава отряда. «У меня к нему есть несколько вопросов». «Так спрашивая у него, мы-то что?» «Спросил бы сам, да не знаю, где он обосновался. А если бы и знал, то времени нет крюк делать. Я хотел бы наладить с ним связь. Отвезете письмо? Пойдем обратно и отвезем. Слишком долго. Раньше не получится. Мы за провиантом едем. Даю 10 серебряных тем, кто смотается к Дарвлу, отвезет письмо и привезет ответ». «Как такое предложение?» — поинтересовался Юрий, отсчитав 10 монет. Глаза полукрова калчно блеснули. «Хорошая цена за, в общем-то, не пыльную работенку. А в землях каменных гоблинов, точнее, уже их бывших землях, сейчас, после того, как там погулял Юрий с наемниками, а потом сами гномы, то есть нанятые ими полукровки, почистили, даже безопаснее, чем у людей на королевской дороге». «Неплохое», — признал командир. «Похоже, он и сам бы не прочь смотаться, да статус не позволяет», — понял Юрий. «Куда вести ответ? Не сюда же?» «Нет, конечно», — посмеялся Медведев и, подумав над обратным адресом, сказал: «На дороге ждать удовольствия нет. Ответ везите в Рей, постоялый двор, высокий дуб. Давай письмо, не так быстро. Сейчас напишу. Оставь гонцов, а сами продолжайте путь». Осталось 3, а остальные полукровки двинулись своей дорогой. «Юрий, ты же не хотел ехать в столицу герцогства?» — напомнил Тарт, покосившись на эльфу, что тоже удивилось решению. «Я помню, но планы маленько поменялись. Так можно в другом месте ответ подождать, где нет эльфийских соглядатаев». «Можно, но мне нужно связаться со страухами по своему вопросу. Ведь в Рее есть ваши лю, в смысле эльфы», — обратился Юрий Калиантайль. «Да, в столице каждого государства, будь оно человеческое или полукровок, в том числе и эльфийских, Есть посольство Великого Леса. Даже у гномов есть одно. Отлично. Из посольства можно быстро связаться с лесом, магически или там голубиной почтой. Да, вообще зашибись. Я тогда по этому вопросу с эльфами разберусь гораздо быстрее, чем успеет ответить Дарвел. Медведев, несмотря на перспективу быстрого ответа эльфов, все же закончил писать письмо и отдал курьерам, заплатив обещанную сумму, пообещав: успеете обернуться за 2 недели, получите еще по 3 монеты каждый. Полукровки переглянулись и одновременно легонько так, едва заметно, усмехнулись. Серебром, тут же уточнил полукровка, ставший за главного, что, недалеко обосновались гномы. Понял Юрий их ухмылки. Ответь сначала про дополнительное вознаграждение. Заплачу серебром, не стал он мелочиться. Недалеко. Полукровки ударили лошадкам в бока пятками и тут же ускакали. Ну а мы в рей. Ты отпустишь меня в городе? Спросила Элиантаэль. Впрочем, без особой надежды. Нет, конечно. Некоторое время ты действительно послужишь для нас прикрытием от новых покушений. А там посмотрим. В рей они добрались всего за 3 дня и поселились в прежнем постоялом дворе Высокий Дуб. Юрий прекрасно понимал, что сильно рискует, вновь обнаружив себя для эльфов. Они могли нанести точечный удар, но надеялся, что прошлые неудачи немного собьют их с толку. Едва заселились, Юрий положил перед Алиантай лист бумаги и перо с чернилами. «Что ты хочешь?» «Да ничего такого. Мне нужно знать, не ловили ли полукровки или сами эльфы человека в пятнистой одежде и не говорящего на здешнем языке. Сюда должен прийти еще один пришелец из твоего мира», догадалась она. «Вполне возможно. Зачем? Затем же зачем послали и меня? Найти человека, изображенного на том маленьком портрете? Да. Чем же он так важен? Кто он? Принц? Да какой там принц?» Буквально сплюнул Юрий. «По сути он никто, сын не очень-то богатого и влиятельного, купца. Но у него были очень большие надежды на этого юнца. Даже любил его. Вот и втемяшил себе в голову найти его и вернуть обратно. Я тут именно для этого. И если не найду его самого или хотя бы его останки, то пострадает моя семья. Останки можно показать любые. Да нет, подлинность определят на раз. Магией, ну да, типа того. Пиши давай». Элиантаэль начала писать, а Юрий подумал над тем, как же ему определить подлинность ответа. Соврать ведь могут. Просто из принципа. Хотя у меня ведь есть свиток правды. Вспомнил он. Элиантаэль закончила писать. Медведев упаковал письмо в конверт, позвал мальчишку-конюха и, заплатив бронзовый этл, послал его в эльфийское посольство. Когда примерно можно будет ждать ответ? Вполне вероятно, что уже завтра, если таковой человек действительно пойман. В крайнем случае через 3 дня, если все же решат провести полную проверку. Нормально. На всякий случай Юрий еще раз проверил свое вооружение. Эльфы уже этой ночью могли пойти на штурм гостиницы. Хотя их тут немного, если верить Элиантаэль. В городе всего один истинный эльф, остальные полукровки. Но их хватит за глаза, ведь эльф – маг. Впрочем, в случае боя им тоже мало не покажется. «Не беспокойся», – фыркнула эльфа, прекрасно понимая, чего опасается ее пленитель. «Они не станут рисковать моей жизнью. Ты знатная, прежде всего я магесса». «И что?» – Элиантаэль удивилась, что пленитель не в курсе каких-то очевидных вещей. Но вспомнив, что он все-таки не местный, чужак из параллельного мира, снизошла до объяснения. Эльфов, обладающих даром магии, очень мало, очень. Каждый из нас, особенно обладающих действительно значительной силой, на счету считанные десятки, и с каждым поколением рождается все меньше. Вот как, искренне удивился Юрий. А чего так плохо с магией в лесном королевстве? Неизвестно, нахмурилась эльфа. Я склоняюсь к мнению, что меняется сам мир, а вместе с ним и все мы. Я уже слышал мнение, что нынешние маги далеко не те, что были раньше. Дескать, раньше и солнце было ярче, и трава зеленее. Это действительно так, не приняла шутливый тон Элиантаэль. В подтверждение этого можно отметить, что уменьшение магов не только наша беда, у людей их тоже с каждым поколением становится все меньше. Просто люди этого пока не замечают, из-за большей рождаемости, да. Правда, нужно все же отметить, что у людей процент уменьшения все же чуть ниже, чем у нас. Может, вы менее чувствительны к изменению мира, потому как сущность ваша груба и... Опустим межрасовые предрассудки. Как дела с магией у гномов? Неизвестно. За людьми следить легко, а гномы очень скрытны, и проникнуть к ним невозможно. Сами они тоже на столь щепетильные темы не распространяются. Понятно. Ну а у гоблинов или орков? Прямых сведений также нет, но по косвенным признакам тоже можно отметить уменьшение шаманов и их общее ослабление. Сильнее всего почему-то досталось гоблинам, орки, как и люди. А что полукровки? У них вообще магов практически нет. А как же тот, что у считающих себя гномами, которые на самом деле полукровки? Они действительно почти чистые, так что маг у них вполне мог появиться. К тому же я не говорю, что у полукровок совсем не может быть магов. Есть, но очень слабые. Правда, все же надо отметить, что среди этого шлака появляются действительно алмазы, но процент очень мал. Стало быть, магия уходит из этого мира. Медленно, но верно, похоже на то. Вопрос только в том, естественный это процесс или же виновны древние маги. Да какая теперь разница? Теоретически, если виновны маги, то процесс можно обратить вспять. Но шансов мало, ведь мы даже не знаем, что именно происходит, а уж как это все обратно повернуть. Что, все так плохо? Еще 3-4, в лучшем случае 5000 лет, и она исчезнет. Ну да ничего, и без магии жить можно, махнул Юрий рукой. Да что ты такое говоришь? Аж вскочил от возмущения Элиантайль. Как можно жить без магии? Некому будет создавать различные артефакты, придумывать новые. А уж о лечении по-настоящему сильных ран, опасных да еще массовых болезней и вовсе придется забыть. Одна эпидемия той же желтой гнилии. Медведев засмеялся. Чему ты смеешься? Поверь, с болезнями, даже эпидемиями можно бороться с помощью алхимических средств. Нужно только изучить структуру болезни, причину, ее побудившую. Прививаться, наконец. Прививаться, ну да, чтобы не умереть от какой-нибудь заразной, смертельно опасной болезни, нужно привиться путем введения в организм ослабленного штамма этой болезни. Юрий как мог популярно объяснил принцип прививок, почему люди не умирают, даже не заболевают, и потом их эта болезнь не одолевает, а если и одолевает, то течение болезни проходит легко и без серьезных последствий. Но поскольку он сам не медик, знал вопрос поверхностно, получилось очень путано. А уж о мгновенной связи я вообще молчу. Про радиосигналы лучше гномам рассказать. Может, поймут принцип работы, раза с сотого, тем более что в этом вопросе я вообще не гугу. И никакой маги, не поверила эльфа, ни капли. Конечно, в магии есть свое преимущество, можно за пару минут буквально поднять на ноги смертельно раненого человека. Без магии это невозможно. Твой мир интересен, раз там делают такое без истинной силы. Да не особо, вздохнул Юрий. Лучше бы у нас не умели делать столько всего. Почему? Да потому, у нас уже умудряются с помощью этой долбанной алхимии подделывать мясо. Ты можешь это представить? Эльфа отрицательно помотала головой. А они, собаки, делают. Ешь колбасу, вроде мяса, по запаху, по цвету, по вкусу, а выясняется, что соя и мясо в этой колбасе хрен да маленько. А уж чего только не придумывают, чтобы из 1 килограмма говядины или курятины сделать 2, такого говна напихают. И как только умудряются, а уж как они, сволочи, откровенную тухлятину навострились маскировать под свежие, так это вообще отдельная песня. Честное слово, магия отдыхает. Ладно, что-то я увлекся.